я бы сказал, очень героически. Разумеется, мне не хотелось говорить ей всей правды. По моему мнению, она была одета в нечто оранжевое и крайне неприглядное. Это оказалась уменьшенная копия наряда Узумаки Наруто из первого сезона. Естественно, расцветка у этой одежды резала глаз, вызывая у меня крайне неприятное ощущение одним своим видом. Мне даже не мгновение показалось, что я вновь вернулся на планету Земля, посетив особенно дрянной конкурс косплея, устроенный безумными фанатами ниндзя Иисуса. Но я прекрасно понимал, что для Фуу это лучший шанс буквально примерить на себя роль главной героини. Поэтому не протестовал, а стремился подбодрить ее. Мне хотелось бы верить, что эта одежда повысит ее удачу и вскоре она получит неожиданную прибавку сил, как это случилось с Карин. Тем временем Фуу вздохнула с облегчением, а затем указала на одного из работников лавки, стоящего у входной двери. Он привел сюда пару самураев, которых можно было часто встретить в этом районе столицы. Бывший подчиненный умершей пухлой женщины, чей труп теперь лежал рядом, тыкал пальцем в сторону Карин со словами: «Это она виновата, мы не причастны, это ее вина, правда». «Итачи-сан, я не хочу тебя отвлекать», — обратила на себя внимание Фуу, потянув меня за руку, — «но тут происходит что-то опасное». «Нет, ничего опасного тут не нет», — возразила Таюя снисходительным тоном, пряча найденный на теле толстухи толстый кошелек в один из карманов ее новой одежды. «Просто умерла богатая толстуха. Кого это вообще волнует?» Младшая сестра Ханаки тоже получила новый комплект вещей, продемонстрировав мне наличие у себя хорошего чувства стиля. Теперь она была одета в современную на вид белую толстовку с капюшоном и парой карманов, а также короткие синие джинсовые шорты. Не будет лишним сказать, что Таюя выглядела так, словно пришла из другого мира. Впрочем, учитывая ту чушь, которая творилась с технологиями и культурой этой планеты, я был не особенно удивлен увиденным. «Итачи-сан, ты оценил одежду всех остальных, но не мою», — сообщила Карин, проигнорировав самурая, который шел к ней с обнаженным мечом. «Может быть, ты что-то скажешь мне об этом?» «Заткнись, тупая мелкая сучка», — взревел самурай, нанеся ей удар рукоятью катаны в лицо. Попытка избить Карин оказалась последним, что этот неудачник сделал в своей жизни. В следующее мгновение спиральная сфера из чакры поразила его тело. Раздался скрежет, и в широкой груди самурая возникла дыра размером с кулак. Техника Карин, которая в последний момент смогла уклониться от атаки мужчины, пробила его броню, забрызгав потолок кровью и осколками костей бедного самурая, а также кусочками его внутренних органов и плоти, что выглядели так, будто бы их измельчили с помощью блендера. «Эх, сегодня какой-то окровавленный день», — прошептал я, издав горький вздох. «Люди умирают, куда бы я ни пошел. Хм, возможно, мне стоит меньше посещать людные места». Окинув взглядом помещение, я обнаружил, что второй самурай смотрел на меня испуганными глазами. В отличие от своего напарника, он не носил шлем, поэтому, оценив выражение его лица, я сразу осознал, что он, должно быть, узнал меня. Осознав, с кем он имеет дело, самурай вскрикнул от ужаса, выронив свой меч на пол. «Это мясник, мясник здесь», — закричал он, выбежав на улицу. Глядя на лужу мочи, которая осталась на том самом месте, где еще секунду назад стоял беглый самурай, я в полной мере осознал главную прелесть черного пиара. Мне было несложно понять, что именно является причиной его панического бегства. И в целом, я остался доволен такой реакцией со стороны потенциального противника. Ведь, как говорила Рия Старк, страх режет глубже меча. Может быть, однажды мне больше не придется сражаться, если все враги будут бояться меня до такой степени, что потеряют контроль над мочевым пузырем. Это очень интересная перспектива. «Итак, Итачи-сан», — вновь подала голос Карин, — «что ты думаешь о моей новой одежде?» «Это выглядит неловко», — пробормотал я, нахмурив брови. «Хм, как бы выразиться, очень плоско, и очень-очень даже не знаю, очень похоже на Харуна Сакуру, но это не так уж и плохо». «Кто такая Сакура?» — недовольно пробурчала она, поджав губы и надув щеки, словно хомяк. Затем Карин отошла в сторону, вернувшись в тот угол, стоя в котором она убила толстую хозяйку лавки, шепча себе под нос что-то невразумительное. Я проигнорировал ее бормотание, размышляя о том, почему она выбрала себе именно такую одежду. «Может быть, это просто совпадение», — решил я, задумчиво скрестив руки на груди. «В конце концов, Это всего лишь почти идентичное красное платьице Паа с разрезами по бокам и темно-зеленые шорты. Впрочем, это также может быть признаком того, что у Карины и Сакуры одинаковый вкус. Обеим суждено было иметь вечно плоскую грудь и полюбить Учиху Саске. А еще они обе имеют экзотический цвет волос и в какой-то момент считались матерями Учихи Сарады, дочери Саске. Правда, сомневаюсь, что в этом мире Карин сможет полюбить моего младшего брата. В конце концов, я перенес душу Саске в совсем уж непривлекательное тело очень тучного мужчины лет 50. Теперь он выглядит как типичный жирный ублюдок из японских хентай дадзинси в жанре нитарари. А этот жестокий мир, каким бы ужасным он ни был, совсем не соответствует по стилю таким персонажам, которые похожи на нынешний облик моего младшего брата. Если бы сюжетная броня, которая управляет этой планетой, благодетельствовала людям с такой внешностью, какую ныне имеет Саске, то самыми сильными ниндзя в мире считались бы члены клана Акимичи, а вовсе не Учиха Исинджу. Будь все иначе, то первым богом Шиноби был бы назван какой-нибудь Акимичи Тарифу, а не Синджу Хаширама. Иначе говоря, живя на этой планете, с таким телом, Саске едва ли сможет достичь каких-либо успехов в жизни. Осмыслив очередную глубокую истину, я даже сжалился над ним, изменив воспоминания одного одинокого старого дворянина из страны огня, таким образом, чтобы тот считал толстого Саске своим внебрачным сыном. Этот старик будет верить, что его любимый ребенок, ранее живущий в теперь уже разрушенной стране молнии, незадолго до первой встречи с ним потерял память из-за падения с лошади. Таким образом, никто не будет слишком удивляться отсутствию воспоминаний. Попутно я оставил Саске немного денег, полученных от продажи созданного мной золота. Этих средств должно хватить на то, чтобы прожить несколько лет без особых забот, даже без учета возможного наследства, которое Саске получит после скорой смерти своего старого и больного отца. Итак, по сути, теперь он может жить без забот. Ему больше не придется рисковать собой на поле боя, а просто жить мирной и счастливой жизнью. Он должен быть благодарен мне за это, мысленно сказал я, обращаясь к своей умирающей совести. Скоро здесь станет слишком шумно, сообщила Карин, которая так же, как и я, смогла ощутить приближение множества неслабых источников чакры. Итачи-сан, если ты не хочешь драться, то нам стоит уйти быстрее. Хорошо, согласился я, давай так и поступим. Приобретение мной чакры божественного древа стало катализатором для завершения созревания моих глаз. В результате я получил две довольно занимательные силы, хотя их было нельзя назвать полезными в прямом бою. Однако они все еще были отнюдь не бесполезными. Активировав свой ринниган, я, недолго думая, применил уникальную технику, доступную только мне одному. После серии испытаний, она оказалась очень удобной и полезной. С ее помощью можно даже путешествовать на другой край света за один миг. Именно благодаря этой технике, я был уверен, что отныне мне больше не придется тратить время на марш-броски через половину континента. Йоми, прошептал я, когда из моего правого глаза выстрелил маленький сгусток черного тумана. Изначально его размер был сравним с горошиной, но застыв на месте в нескольких метрах от моего лица, она заметно разрослась, пока не приняла форму круга, диаметром в 2 метра, который выглядел так, словно состоял из вращающейся по спирали темно-серой дымки. Поддержание этой техники потребляет слишком много чакры, напомнил я, указав пальцем в сторону туманного портала, созданного техникой Риннигана. Вам лучше поторопиться, если не хотите остаться здесь, чтобы иметь дело с армией разъяренных самураев. В том факте, что даже не имея доказательств, именно на меня свалит смерть принца страны огня, я даже не сомневался. Все и так было предельно очевидно. Иначе бы я не ощущал стольких самураев из гвардии даймё страны огня, сейчас спешащих сюда, словно желая как можно быстрее получить от меня бесплатную возможность поболтать с мудрецом шести путей в чистом мире. Они пока что еще не знали, что все имеющиеся у меня на сегодня бесплатные путевки туда уже закончились. «Господа самураи, сегодня мне придется вас разочаровать», — заявил я отряду вооруженных людей, которые вбежали в помещение торговой лавки менее чем через минуту. Махнув им рукой на прощание, я шагнул через дымчатый портал, следом за Карин, Фуу, Ханако и Таюи, которая уже прошла через него ранее. Глава 29. А Цуцуки Мамашики не знал, как он оказался в совершенно незнакомом месте. Он ясно помнил, как сражался с Узумаки Наруто и Учихой Саске и едва не потерпел поражение, а затем, Узумаки Боруто неведомым образом оказался достаточно силен и быстр, чтобы отвести удар Мамашики в сторону, небрежным движением, поразив его своей атакой. «Невозможно!» – возмутился Мамашики. «Почему кто-то настолько медленный и слабый внезапно стал настолько могущественным?» По его мнению, тот факт, что Боруто на долю секунды стал даже быстрее, чем Учиха Саске и Узумаки Наруто вместе взятые, был чем-то совершенно абсурдным. Однако он не мог отрицать, что именно это и случилось у него прямо на глазах, как будто бы некое высшее существо вмешалось и замедлило весь мир по своей прихоти. Но единственным исключением из этого загадочного явления стал Узумаки Боруто. Немного поразмыслив, Мамашики окончательно уверился, что сын Узумаки Наруто не так прост, как кажется. Именно абсурдная сила и скорость, которые продемонстрировал сын седьмого Хокаге, стали той причиной, по которой Боруто был избран носителем кармы. Но Мамашики не повезло, и он так и не успел воплотить свой план в реальность. Как только Мамашики использовал свое шиндзюцу, чтобы остановить время и отправить проекцию своей души, чтобы пометить Боруто, намереваясь превратить его в свой сосуд, то оказался в совершенно другом мире. Он мгновенно осознал, что измерение, в которое он переместился, полностью отличается от того, в котором он жил ранее. Этот факт был очевиден для любого пользователя шиндзюцу. Шиндзюцу – это термин для обозначения техник, которые были унаследованы от самого бога Ацуцуки. Их можно считать высшей силой во Вселенной. Они опирались на законы реальности и даже позволяли в ограниченной форме изменять их по своей прихоти. Именно поэтому, как и любой Ацуцуки, владеющий шиндзюцу, Мамашики смог сразу же понять, что законы этой реальности сильно отличались от той, к которой он привык. Но что ему показалось самым шокирующим, так это то, что он сам был здесь отнюдь не единственным Мамашики поблизости. Прямо перед ним стояло еще, по крайней мере, двое других. А Ацуцуки Мамашики с удивлением уставился на свою черно-белую копию, которая стояла рядом с еще одной копией, но гораздо более уродливой. Первая копия казалась очень похожей на него, но из него словно высосали почти весь цвет в мире, оставив тело совершенно монохромным.